Тогда осторожно, медленно, будто боясь расплескать невидимую чашу, я пододвинул меч к себе. Мне даже не потребовалось прилагать особых усилий. Он словно тысячи лет ждал этого простого жеста и теперь вдруг очутился у меня в руках. Его шипящее, усыпанное летучими искрами лезвие излучало мягкий ровный свет. Похоже, все оно состояло из твердого алмазного пламени. Накопленная за века световая мощь переливалась в нем, живым огнем передаваясь мне. Я снял с постамента мягкую перевязь без единого украшения, с короткими черными ножнами. Казалось, в них невозможно поместить огромное сияющее лезвие. Но оно исчезло там все и погасло. Мне стало грустно без его живого света. Закрепив ножны на поясе, я тут же вновь извлек светозар. Сила, скрытая в нем, приподняла мою руку. Сверкающее острие будто искало нечто на сплошной каменной поверхности яйца, и вдруг, вздрогнув, остановилось. Затем, неожиданно для меня, лезвие удлинилось. Сверкающий луч уперся в стену и осветил ее нездешним, запредельным светом. Часть стены, квадрат не больше двери, словно расплавившись, в секунду превратилась в огненную завердь. Старый ритм «Дороги миров», услышанный мной впервые в горах, как стук их огромного мохнатого сердца, зазвучал сейчас вновь. Я понял, что Светозар сможет открыть для меня такую дверь в любом месте. И еще одно знание пришло ко мне, ничего не растопив в куске равнодушного льда, оставшегося внутри меня даже сейчас. Теперь я могу управлять своим движением по дороге миров. Я знал, где мое присутствие в эту минуту необходимо больше всего. Где находится перекрестие дорог, в котором я смогу нанести самый чувствительный удар властелину чужих пространств. Раз уж в моей судьбе не осталось ничего иного, кроме мести. Я шагнул прямо вглубь огненной заверти. На секунду холодный огонь плюнул мне в лицо, и мир Адры навсегда исчез из моей жизни. Через несколько долгих мгновений я оказался в знакомой хмурой долине. Заходящее солнце, как в первый мой приход сюда, освещало далекие вершины, скрывавшие белый замок.